И на лице у нее была такая странная улыбка, что я сразу поняла — дело нечисто. Она задрала майку, на дюйм спустила брюки, и я увидела это. Мой самый страшный кошмар. Ужасно, отвратительно, уродливая. Да, мама, я уже начинаю говорить, как ты, татуировка. Прямо на бедре, на самом видном месте. Мама, это чудовищно. Представь себе, она еще кровоточила, только-только начала затягиваться. Руперт говорил, что он не делает татуировки детям младше 16 лет. Но я думаю, что и это рано, поэтому я спустилась вниз в интернет-кафе, чтобы проверить в интернете, можно ли привлечь его к ответственности. Похоже, все законно. Но я не теряю надежды найти хоть какую-то зацепку. Я должна проучить его. Этот симпатяга из интернет-кафе только что спросил, все ли у меня в порядке, и серьезно так спросил. Я даже решила, что у нас с ним что-то получится. А потом до меня дошло, что я просто стучала кулаком по клавиатуре, и он беспокоился за свой компьютер. Нет, я не собираюсь тратить время на такого бесчувственного, эгоистичного человека, и поэтому не останусь здесь после закрытия клуба, чтобы заняться с ним страстной любовью прямо на столе. Не уговаривайте меня, это мое последнее слово. Я сегодня весь день пыталась готовиться к выпускному экзамену, а эти звуки, доносящиеся снизу из салона татуировок, постоянно меня отвлекали. Если бы я знала, что проклятый Руперт как раз уродует тело моей дочери. Не знаю, как мне объяснить Руперту, что я не переношу татуировок. Я не могу сказать ему прямо, он же сам ходячая татуировка. Это было бы все равно, что обругать кого-то из его семьи. Но татуировка еще не все. Она проколола себе язык. За это Руперт даже не взял денег. Теперь она разговаривает так, словно набрала полный рот жареной картошки. И вот представь себе мое состояние, когда она зашла с этой идиотской улыбочкой и сказала: «Мама, смотри, что я сделала!» И начала задирать майку. Джон тоже сделал татуировку на бедре. Клюшку и мяч. Ты знаешь, что это напоминает? Руперт изобразил мяч слишком близко от клюшки и не с той стороны. Представляешь, да? Конечно, могло быть и хуже. Например, если бы они накололи имена друг друга. В конце концов, у Кати не такой уж страшный рисунок. Всего лишь маленькая клубничка размером с наперсток. Может, я принимаю все слишком близко к сердцу? Как же чувствовали себя вы с папой, когда я сказала, что беременна? Я сейчас подумала над всем этим и даже не знаю, может, надо было наоборот похвалить Кати. Все, мне пора домой в мою обитель грохочущей музыки. Надо еще позаниматься сегодня. Не могу поверить, что моя учеба почти позади. 3 года пролетели как один миг. А ведь мне казалось, что днем работать, ночью учиться и одновременно заботиться о ребенке совершенно невозможно. Я рада, что не бросила учебу, хотя по 10 раз на дню порывалась все бросить. Представляешь, мне вручат настоящий диплом. И вы с папой сможете полюбоваться, как я выйду его получать в этой уродливой мантии и шапочке. Пусть на 15 лет позже, чем планировалось, но лучше поздно, чем никогда. Впрочем, если я не сдам экзамен, то диплома мне не видать. Так что больше никаких развлечений. Я пошла учиться. Целую, Рози. От кого? Рози. Кому? Алекс. Тема. Папа. Случилось ужасное. У тебя на работе мне сказали, что ты в операционной. Я прошу, пожалуйста, перезвони мне сразу же, как только прочитаешь письмо. Мне только что звонила мама, вся в слезах. У папы тяжелый сердечный приступ.